— выпалил Робер вне себя от нетерпения. Чурбан ничего не ответил. Он завидовал. Лагриш разбежался и, как в чехарде, вскочил верхом на горб. Старик покачнулся, но все же устоял на ногах. — Но, кляч, пошла! — кричал Лагриш. Старик так резко повернулся, что Лагриш не удержался и свалился на землю. Пока Лагриш поднимался, старик вынул из кармана руку. В руке он держал пятизарядный револьвер старого образца. Медленно и старательно он всадил все пять пуль в упор в Лагрижа. После третьей пули Лагриш еще пытался подняться, потом он рухнул и затих, странно скрючившись. Старик же продул ствол револьвера и опустил его в карман. Робер и Чурбан удивленно смотрели на Лагрижа и какую-то непонятную лужу, образовавшуюся у него под поясницей. А пенсионер тем временем шел дальше. На перекрестке он свернул налево, на проспект маршала Дюму. Волк-оборотень. Он жил в лесу Фос-Репос, у подножья Пикардийского склона. Очень красивый, матерый волк с черной шерстью и красными глазищами. Фос-Репос — искаженное французское «лже-покой». В вымышленном названии леса содержится намек на грядущее несчастье Дени. Звали его Дени, и любимым развлечением его было наблюдать, как машины из Виль-Давре, прибавляя газу перед подъемом на Косогор, мчались по блестящему шоссе, к которому иногда в дождь прилеплялось оливковое отражение громадных деревьев. Он любил также летними вечерами рыскать в придорожных кустах и заставать там врасплох влюбленных, нетерпеливо возившихся с целым комплектом эластичных деталек, к сожалению, представляющих в наши дни неотъемлемую принадлежность дамского белья. С философской задумчивостью он следил за этой битвой, изредка увенчивающейся успехом, и стыдливо удалялся, покачивая головой, когда добровольная жертва, так сказать, подвергалась закланию. Потомок древнего рода цивилизованных волков, Дени питался травкой и голубыми гиацинтами, которые по осени сдабривал грибами, а в зимнюю пору, против своей воли, разумеется, бутылками молока, которые таскал из большого желтого грузовика молочной компании. К молоку он питал отвращение из-за присущего ему животного привкуса и с ноября по февраль проклинал суровое время года, вынуждавшее его портить себе желудок. Благодаря врожденной скромности Дени жил в полном согласии со своими соседями, ибо те и не догадывались о его существовании. Он нашел приют в пещерке, выкопанной в свое время отчаявшимся золотоискателем, которому всю жизнь не везло и который, уверившись в том, что ему вовек не отыскать корзинку апельсинов,